В зале отеля, предназначенном для таких вот акций и рассчитанном человек на 500, на какое-то время повисла тишина. Казалось, что даже яркие глаза софитов, бьющие светом мне в лицо, недоуменно прищурились. Что он такое несет? Ах, сори, чуть не забыл. Перестройка, Горбачев, водка, медведь, балалайка, матрешка, советская ядерная ракета СС-20 средней дальности. Дон, я ничего не упустил, даже самый недогадливый в зале наверняка сообразил, что имидж тупого русского увольня элементарно навязан мне промоутером. Отдельные издевательские хи-хи слились в достаточно громкий и обидный смех. Был бы Дон Дюк белым, покраснел бы до пунцового цвета, а так с виду только чернее стал. Зачем ты его провоцируешь? Он опасен, шепнул Марв, когда садились в лимузин, чтоб ехать в сторону Марк Джи и Тессарена. Ничего не поделать, вынужден демонстрировать независимость, чтоб пересмотрел условия. Мы устроились на заднем сиденье Линкольна, широком как диван, не пересмотрит. А если уйдешь по окончании срока, не согласившись продлить, 60 тебе, наймет пяток отвязанных, переломают тебе ноги, дом сожгут, фантазии на большее не хватит, но и того достаточно. Не крути жопой, мой совет. А что он мог иное посоветовать, если в доле с Доном? Озвучил его условия и угрозы, сыграл доброго копа, роль злого оставил другому негру. В тот день у меня нашелся еще один недоброжелатель, ветеран вьетнамской войны, а теперь рефери на ринге. Его симпатии точно не могли быть на стороне боксера, размахивавшего, пусть всего лишь образно, русской баллистической ядерной ракетой. Это вообще плохая привычка. Судья буркнул мне какое-то замечание еще до начала боя, орал стоп, как только удавалось начать сравнительно результативную атаку. Короче, счел своим долгом подгадить где возможно. Тайрелл Бикс, в отличие от тех же Стивенсона или Тейсона, не обладал могучим телосложением. Да, рост больше 6 футов 8 дюймов, то есть за 2 метра, руки длиннющие как черенки лопат, но внешность обманчива. В первом раунде ловил на перчатке его разведывательные джибы, так те были не подарок, пропусти один, и свет погаснет. Необремененное лишней массой тело двигалось легко и даже где-то грациозно. Весь первый раунд я не мог ни разу как следует попасть, потому и энергию ци не расходовал, не хотелось бездарно выпустить ее в пространство. Во втором раунде крепко приложил его левой в лоб и отступил на шаг, чтоб было лучше видно, как грохнется. Ничего подобного. Кинулся на меня, и не в попытках вязаться, выигрывая время на восстановление от потрясения, а конкретно пытался достать. И достал-таки. Рефери вполне мог открыть счет, но блямкнул гонг. Твердолобый засранец, прокомментировал Марв, а правый глаз ты ему подбил. Больше работай левой, кроссом и оверхендом. Он плохо видит с той стороны. Секунданты напротив колдовали над лицом Бикса. Скорее всего, разгоняли гематомы, чтоб глаз открылся. В третьем раунде весь свой молодежный запал я бросил на попытки выключить ему зрение. Эту песню распевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь. Лев Ашанин, а поскольку родился аж на полгода позже Бикса, лупил старика безжалостно. Тот стоически переносил тяжелейшие плюхи, вся верхняя часть физиономии превратилась в сплошную гематому. У чернокожих она такого специфического цвета, неприятного. Действия парня стали странными. Он вдруг кидался вперед, не замечая, что я убрался с линии огня, и наносил яростный удар в воздух, достаточный, чтоб свалить слона. На его беду, слонов в Марк Джи и Тессарена в тот день не водилось, обретался только я в роли гориллы, чьи удары он видеть перестал. В перерыве секундант пошел на крайний шаг, вскрыл ему левую гематому, выпустив кровь на полотенце, чем-то ее остановил и толкнул парня ко мне, сражайся дальше. Ну, я не гордый, влепил ему еще пару раз, и у него снова смежились веки, а поднять их, подобно гоголевскому Вию, на ринге некому. Бить полуслепого противника было легко и немного противно, он пропускал практически все мои хлопки по физиономии, сам периодически наносил жесточайшие хуки в пустоту. Через пару минут рефери отправил Бикса в угол. После моего удара у того открылась неслабая рана, кожа лопнула едва ли не до кости, кровь полилась рекой. Техническим нокаутом победил Валерий Матьюшевич. Широченный чемпионский пояс WBC с бляхой размером с суповую тарелку перекочевал на мою пузику. Я искренне обнял Бикса, за весь бой ни разу не ляпнувшего меня по затылку, ниже пояса или открытой перчаткой, не бодавшегося. Короче, на редкость правильного парня. Спасибо тебе за честный бой. Ненавижу. буркнул тот в ответ. «Но ты, бля, сильнее. Откуда только взялся, сукин сын, пидорас?» Иллюзия о его культурности рассыпалась на мелкие осколки. В моем углу также царило похоронное настроение. Марф и его парни поставили на победу нокаутом, а тут, сюрприз. Букмекер Atlantic City технический нокаут не признают за чистую победу. Значит, ставки пропали. Я, выходит, их подвел. Тем более сам ставил просто на свою победу. Пат протянул мне деньги с выражением «чтоб ты сдох». На следующий день в Цезаре намечалась очередная пресс-конференция, а утром накануне ее Дон Дюк затащил меня в свой люкс, где ожидал Марф. Тот уже накатил вискарика, Дон плеснул себе, мне не предложил не то что выпить, даже сесть. «Слушай, умник, в истории американского бокса многие десятки супертяжей получали чемпионский пояс. Практически все жили хреново и кончили в говне, ты не исключение. Понял?» Я сел за невысокий столик напротив Марвина, набулькал себе на палец в квадратный стакан и кинул туда два кубика льда из металлической чаши. Надираться не хотелось совершенно, но должен был показать Дону невозмутимость и независимость. «Что молчишь?» Марв тоже молчал, но от него явно не ожидалось откровений. «Жду, когда ты выскажешься. Из вежливости. Бля, из вежливости, да я тебя с земли поднял, сосунок. Ничего не путаешь? Еще три конторы мне предлагали контракт. Олимпийский чемпион, чемпион Европы, вырубивший Стивенсона, ни одного поражения после сотни с хреном боев. Помнишь? Так чего же другую конюшню не выбрал? Гребаный умник, ты хоть понимаешь, что твой поганый язык портит весь бизнес, если любители дерутся лучше профессионалов? Какого хера зрители будут платить 500 баксов за билет на матч профи? Ну, это проблема организаторов. Ты говорил, боец должен эпатировать публику. Я и выдал. Лучше бы ты снял штаны и показал голую жопу. Боже, дай мне силы. Я не Господь Бог, за силами, не ко мне. Дал тебе чемпионский пояс. В супертяжелом у тебя ни разу никто его не брал, а я, за полтора года. В принципе, погашу свет любому из нынешних чемпионов по любой версии, хоть по мировой, хоть по версии штата Нью-Джерси. Можешь сам учредить мировой кубок имени меня, но не позже осени, контракт закончится. Он опустился на кресло в двух шагах от меня, вперился взглядом, такие яростные темные глаза с очень красными белками и веками на фоне пепельно-коричневой кожи. Я всерьез думаю расторгнуть его раньше, и впарить тебе такую неустойку, до конца жизни не рассчитаешься. Чей чемпион, мать твою, за что неустойку? Факты давай, а не фантазии. За базар на интервью. В контракте прописано, ты обязан выдерживать линию поведения, заданную промоутером. Предъяви бумажку с моей подписью об ознакомлении, где мне конкретно запрещено говорить что-либо, кроме Горбачев перестройка. Свобода слова, базовая ценность прав человека, Дональд. Ты же не нарушаешь Конституцию США, верно? А если я буду вынужден заключить договор с иной компанией вместо твоей, обязательно вверну условия защиты от твоих поползновений. Так что засунь угрозы себе в задницу и говори предметно, что надо. Даже в страшном сне не мог себе представить, что в таком тоне разговаривал бы с Коганом, Васильевым, чиновниками из Госкомспорта или общества «Динамо». Здесь подобное хамство в порядке вещей, культурное поведение рассматривается как слюнтяйство. Надо, чтоб вел себя как человек, а не кусок дерьма. То есть отвечал исключительно про Горбачева и перестройку, уже не прокатит. Да хоть что говори, но не лажай меня и наш бизнес. Поноси конкурентов, обсирай Бикса и всех последующих вместе взятых, обещай, что будешь всех закатывать в асфальт, пока не насшибаешь 100 лямов на жизнь и на дом на берегу Тихого океана. 40%. Что, 40%? Мне от сборов. И четверть от рекламы. Лучше предложения не найдешь. На 5 лет. Я подумаю. Про 5 лет. Точно нет. Порой кажется, что лучше бы принял предложение Венса работать на пиар демократической партии. 120 тысяч в год чистыми, зато никто не пытается отбить мне башку или печень. Дон обидно засмеялся. 120 штук в год с твоими-то амбициями. Давай так, я вывожу тебя на обязательные защиты 3 оставшихся поясов. Получаешь абсолютное чемпионство и уходишь. Лет 5 на это точно уйдет, и не потому, что собираюсь тянуть время. Еще 2-3 рейтинговых боя, а уж тем более с защитой титула, и ты станешь неинтересен соперником и промоутером. Тренеры не захотят выставлять своих парней. Бикс с расквашенной рожей еще легко отделался. Кому захочется в больничку после твоих апперкотов? Да и зрители предпочитают смотреть долгий бой. Они купили билеты, едут час или два. Ради 2-3 раундов, а то и одного, будешь ходить непобедимый и без боев, не считая обязательных. Согласен, и без денег, нет бокса, нет бабла, он горестно вздохнул от собственноручно нарисованной картины. Ладно, сейчас подпишем с него, телевизионщиком скоротечность боя до фонаря, 30% на год, с рекламы, хрен с тобой, пусть будет четверть. В одном он прав, любой, претендующий на пояс в WBC в супертяже, должен биться со мной, а моя встреча с чемпионом, например, в БА, сложится, только если Дон выбьет контракт на этот бой с промоутерами их главного супертяжа, причем пояс в БА совсем не обязательно будет стоять на кону. Нужно набрать сколько-то побед с высокорейтинговыми боксерами именно той ассоциации, чтобы защита титула против меня была обязательной. Не часто, но бывали случаи, когда сильный и опасный конкурент систематически игнорировался, дабы не менять чемпиона. И хоть Дон не подставляет башку под удары мальчиков в центнер веса и 2 метра роста, его роль в общем деле велика, нельзя недооценивать. Разок ты ляжешь, это надо для интриги. Бабла поднимешь у букмекеров, поставишь против себя, и на следующие матчи пойдут охотно. Оклемался ли чемпион Матьюшевич или вышел в тираж? Окей, 30-25. Марвин облегченно расслабился и осушил стакан с виски до дна. 100 пудов, не хотел терять меня, кормильца. С тем и пошли под софиты. По пути я сдал мочу на допинг и уже не мог бы сказать, что писал кипятком от вопросов, тем более среди них прилетали и самые каверзные. Журналистов весьма интересовали мои взаимоотношения с промоутером, особенно после прозрачных намеков на прежней пресс-конференции. Вы про Горбачев перестройка, о, Дон Дюк, первоклассный менеджер, к тому же прозорливый, мечтает устроить мне бой в Москве против самых сильных советских, кто созреет после моего отъезда из СССР. Заверения в лояльности к коммунистическому режиму, как он считает, помогут сгладить острые углы. Журнал «Ринг», ваш контракт истекает осенью. Вы будете продлевать его с Дюком? Мы достигли ясности в условиях, которые устроят меня и какие желал бы он. Если уладим отдельные спорные моменты, подпишем новый контракт. Свежий эмигрант из СССР без единого боя с профессионалами и чемпион мира по версии WBC – это совершенно разные партнеры для Дона. Не надо быть телепатом, чтоб угадать мысли моего менеджера. Какие еще, к Бибиним, спорные моменты? Пусть понервничает. Посыпались вопросы к Биксу, их было меньше, да и сам вид поверженного соперника не располагал к долгому общению с ним. На лице красуется пластырь, хоть закрашенный под цвет темной кожи, но различим, веки попухлости скорее напоминают перекачанные губы красотки из 2020-х, чем что-то человеческое. Наверное, здорово контрастировал со мной, без единой царапинки или гематомы, словно после месячного отпуска в Майами. Конечно, его победа случайна, я не был потрясен, но проклятая ссадина, и русский метил именно по ней, гребаный русский садист, и пошла кровь, и рефери сказал стоп, я был сильнее, быстрее, а русский выдыхался. Через раунд или два он бы уже ползал на коленях. Нью-Йорк Ивнинг Пост. Вы будете настаивать на матче-реванше, глядя на рожицу экс-чемпиона, словно пытавшегося физиономией остановить паровоз, репортер мог закончить фразу так, чтобы еще раз огрести люлей по самые помидоры, но из вежливости воздержался. Как мои менеджеры решат, уклонился от прямого ответа пострадавший. Я свои планы комментировал просто. Вызываю всех, любого, кто не побоится со мной драться. Главное, чтоб подписали нормальный контракт с Дюком. Времена любительского бокса для меня прошли. Готов перебить тяжеловесов Америки, Азии, Европы в полном составе. А давайте устроим марафон. Встречи с чемпионами по версии в БА и с интервалом в неделю. Суперматч века. Слабо, тогда буду хреночить по одному. Тем более скоро появился в БО еще одна всемирная контора, плодящая чемпионов мира как кроликов. Поставщиков пушечного мяса под мои кулаки хоть отбавляй, главное, чтоб явились на ринг бодрые кандидаты в отбивные. Вы готовы выйти на ринг против Майкла или Леона Спинкса? Что-то слышал о Спинксе. А, надо же, их двое, какая разница, кого бить? Апперкот в брюхо, чтоб сбить дыхалку, кросс в ухо, чтоб оглушить, и хук в челюсть, свет выключен. Падают все одинаково. Бигс был предельно корректен, я ни разу за это не врезал ему по бороде, хоть он несколько раз открывался, когда ослепли заплывшие от ударов глаза. Хороший хук ломает челюсть, вызывает сотрясение мозга. Да, это повод для энергичных статей и бурного ликования в ТВ-репортажах. Но ради шоу я не собираюсь никому гробить здоровье и портить жизнь. Значит, изуродованные вами боксеры сражались лучше, двое умерло. Один сразу после боя, это произошло еще в СССР, и в 84-м здесь, в США. Скажу так, это случайность. Никогда не ставлю цель забить противника насмерть, как первобытный охотник мамонта. И калечить не пытаюсь. Но на ринге сложно дозировать удар. Мы весим больше 200 фунтов. Если я не забью соперника до потери сознания, он с удовольствием сделает это со мной. Не бывает супертяжей, не способных хуком или апперкотом разнести челюсть вдребезги. Я свою сберег, главным образом, не защитой, а отправляя желающих ее пощупать на пол. Поверьте, эффективная тактика. Наконец, журналисты полезли в мою личную жизнь и в заспортивное времяпровождение. Мог просто послать на, но не рекомендуется. У советов осталась моя семья, супруга не захотела лететь в Штаты. Думаю, однажды их навестить и все-таки уговорить на переезд, хотя бы временно. В эпоху Горбачев перестройка это стало проще. Проще летать, а не уговаривать женщин. Присутствующие понятливо хихикнули. Ну а раз семья, дело святое, я не веду развлекательного образа жизни. Тусовки с девочками-поклонницами, танцы, виски, легкая наркота, все это супер, но не для меня. Иногда наношу визиты, посещаю некоторые ивенты, пожалуй, все. Тренировки и затворнический уединенный образ жизни мне больше по душе. Наконец мая я приглашен в Балтимор на свадьбу дочери Джей, но пусть репортеры светской хроники докапываются сами, не буду облегчать им работу. Самому предстояла другая работа, преимущественно бумажная. В свой собственный дом в Ждановичах я собирался нагрянуть как в захваченный врагом. Именно так и обстояли дела. Глава 4. Река уже не та. Начало апреля. Белые россыпи подснежников там, где нет подлеска под соснами. Воздух влажный, довольно холодный после теплыни в Нью-Джерси, но такой чистый и щемящий родной. Мы приехали в Ждановичи на двух машинах. Первым катился желто-синий УАЗ из Минского Рофт. Я лично спонсировал 200 литров бензина А76 ради этой акции. В том рашн-джипе ехал всего лишь лейтенант милиции, сменивший на посту участкового того парня, что здорово помог в строительстве дома, сейчас ушел на повышение в область. Я сам взял такси, сунув водителю сиреневую четвертную, тот едва не подскочил на сиденье от восторга, пацаны не поверят, что вез самого Матюшевича. Двор, полный прошлогодних листьев, дом, каждое бревнышко которого знакомо, если, конечно, что-то не изменилось за неполных 2 года. Ворота гаража распахнуты, Волги нет, поблескивают фары одной только Нивы, обе не стоят одного колеса моего Кадиллака, но отдал бы и его, и гонорары за все последние бои в придачу, и дом в Санта-Монике, лишь бы отмотать на 2 года назад. Я вернулся, но, в отличие от камбыка из Балашихи, уже не мог войти в ту же реку в третий раз. Слишком сильно она изменилась. Пожалуй, даже пересохла, потому что высохли мои чувства к Виктории, по крайней мере, все положительные. Осталось только сознание, что она, мать моих детей, ей не сломаю челюсть, как Теофила Стивенсону, и вообще постараюсь не обижать. Я стоял у ворот и чего-то ждал. Такие знакомые сосны. Еще бы заливистый собачий лай, сначала грозный «не подходи», потом радостный от узнавания хозяина. Нет, Рекса ничто не вернет, и другую собаку не завели. Папочка вернулся. То, чего я боялся больше всего, не произошло. Машенька, закованная в совдеповское пальто-панцирь из комбинезончиков, купленных при мне, давно выросла, вихрем бросилась навстречу. Не забыла, родная. Наклонился, она обхватила меня за шею, повисла, мы прижались щеками. Наверное, одна из самых счастливых минут в моей нынешней жизни. Папочка, не оставляй меня никогда. Дядя Гоша меня не любит. Обижает? Нет, но не любит. Точно, моя дочка. Сказу все ясно и уложилось по полочкам. Он в доме? Да. Прогони его. Она уткнулась носиком мне в ухо и затихла на руках. Лейтенант, вас не затруднит проверить соблюдение паспортного режима? Тот кивнул. Дальнейшее было оговорено. Участковый махнул милиционеру-водителю, и оба зашли в дом, благо дверь была не заперта. Машуня, а что мама обо мне говорила? Что ты нас неожиданно бросил и уехал далеко-далеко, к другой тете? Но я знаю, это неправда. Моя кровинушка говорила очень правильно, выговаривая все буквы, а подросла как, не мог нарадоваться. Бабушка говорила, что ты ее звал, это мама не поехала, а тетя Оля газету показала. Ты такой важный, и пояс у тебя смешной, неудобный, очень широкий. чудо, но она не спросила, привез ли ей подарки. Вполне была рада моему появлению. Вряд ли ему обрадуется Вика. Она показалась на крыльце, когда милиционеры вывели Гошу в наручниках. Не только нарушение паспортного режима, но и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, отрапортовал лейтенант. 15 суток ему обеспечу. Я отпустил таксиста и вошел в дом, не спуская Машу с рук. Да она бы и не позволила. Виктория выглядела странно. Наверняка мой приезд был ожидаемой неприятностью. Даже если не смотреть телек, не слушать голоса и не покупать газеты, любой знает, жизнь необратимо меняется. Набухаться стало намного сложнее, очереди за водкой длиннее, чем в АВИР на выезд из СССР. Вчерашние враги стали, если не друзьями, то непонятно кем. Железный занавес не совсем чтобы улетучился, но стал проницаемым в обе стороны. Стало быть, супруг вполне мог нагрянуть в любой момент. Например, приурочивая визит к слушанию бракоразводного дела, на этот раз назначенному на понедельник 14 апреля. Запахнутая в домашний халат, а не в костюмах от Puma или Adidas, которых я ей оставил несколько штук, она считала, в них удобнее. Ни капли косметики на лице, ладно, но что плохо, и кремами явно не особо пользуется, кожа не свежая, а ведь совсем еще молодая, под веками серые тени, и вообще, ты какая-то потухшая, а должна была сиять при твоем появлении. Я опустил Машу на пол и принялся снимать с дочки пальто. Та оттолкнула мои руки и сама расстегнулась, показывая, чему научилась. Не во мне дело, ты потускнела задолго до моего приезда, в тебе, если бы ты остался, не мог. Тысячу раз тебе говорил, есть обстоятельства, о которых не имею права сообщить. Покажи Ваню. Надеюсь, это мой ребенок. С Гошей еще не встречалась. Женщина плотнее запахнула халат. Я и сейчас с ним не сплю. Почему? Видный мужчина, только непомерно толстый. Папа, я покажу братика. Маша потянула меня вглубь дома, мы оба последовали за ней. Он болен. Его отправили на какой-то ракетный полигон. Там утечка топлива или что-то еще. Не знаю. Комиссовали. Дали группу инвалидности и жалкую пенсию. Есть надежда, что вылечится, но вряд ли. Нарушен обмен веществ, набирает вес. Кому он еще нужен? А когда был вполне себе жених, все равно ни с кем, крутился около меня, звал замуж даже с двумя детьми. Малокова из женщин так любит. Надо ценить. И ты оценила. Привела в мой дом, где мои дети. Независимо от того, делишь с ним койку или нет, обратной дороги не вижу. Я тоже. Именно поэтому подала на развод. Припираясь, мы поднялись на второй этаж. Матюшевич-младший встал в кроватке, держась за прутья, протянул ко мне руку и громко сказал: «Дай». Необычно выпирающий подбородок на лице годовалого пацана, точно от меня, у Гоши слабовольная челюсть. А вот желание что-то получать, не отдавая взамен, унаследовал от мамы. Знаю, адвокат меня держал в курсе. Развод я тебе, конечно, дам. А вот что касается детей и имущества, крепко подумаем. Что тут думать? Едва не взвыла Вика, очевидно, для себя уже давно все поделившая на мое и наше, причем мое, только ее, а от наши надо отщипнуть больше половины, включая мои заокеанские доходы. Ты так и не переписал детям дом. Я намеревался его отдать для проживания тебе и Маше с Ваней, а ты поселила Гошу. Соглашение расторгнуто. Ты осквернила наш храм семьи. Ждановичи я продам. Дом построил до брака, он чисто мой. У тебя даже документов на него нет. Ваня смотрел на нас детскими глазенками с искренним недоумением. Чего эта мама спорит с незнакомым дядей? Явно был готов заплакать. А вот у Маши промелькнуло очень взрослое выражение. Кроха понимала, что ее мама претендует на слишком многое для счастливой жизни с Гошей. А может, я несправедлив. Судя по лицу, Вика не пышет счастьем. Я подготовился. Адвокат по доверенности заказал необходимые копии. В том числе могу подтвердить, что ты прописалась здесь незаконно, без согласия собственника. Если подделала мою подпись, то вообще боюсь представить последствия. Тем более, я не лишен советского гражданства и здесь по-прежнему прописан. Как не лишен, ахнула неверная благоверная. Почему-то у меня забрали только звание заслуженного мастера спорта СССР. Гражданин и герой Советского Союза я по-прежнему. Мне одеться, собрать детей и ехать к маме на Пулихово? Пока, нет, живи. Только давай соберем Гошины шмотки и снесем в гараж. Спалю позже, при случае. Дядя Гоша разрушил могилку Рекса. Мстительно донесла Машуля. Теперь там только ровная земля. А я все равно принесла Рексу подснежники. Маша, рявкнула на нее Вика. «Я что тебе говорила? Ну и что? Папочка вернулся. Он теперь главный начальник. Он уедет и снова нас бросит. А вот это подло». Глаза дочки наполнились слезами. «Все будет не так, как ты, Виктория Львовна, себе представляешь. Сейчас главное, не развод, а увести вас подальше, переждать момент, когда взорвется электростанция». «Глупости», — фыркнула она. «Я советовалась и с папой, и с неважно. Оба в один голос утверждают, что атомная станция устроена не так, как атомная бомба. Ядерного взрыва не может быть в принципе. Что ты себе насочиняла какой, к черту, ядерный? Реактор выйдет из-под контроля, вскипит теплоноситель. Мощность взрыва не килотонны, как в Хиросиме, но герметичность нарушится. В атмосферу улетит неизмеримо больше радиоактивной дряни, чем в Японии. Хочешь рисковать жизнью и здоровьем? Сиди в Минске. Но детей зачем такому подвергать? По лицу видно, не убедил, не особо на то и рассчитывал. В одном она не соврала. Все Гошины шмотки лежали в гостевой комнате, а не в нашей спальне. Верхняя одежда размера эдак 60-го, в шкафу на веранде у выхода. Я снял простыню, наволочку и пододеяльник, на которых спал бывший защитник родины, и скинул туда все его пожитки. Вика смотрела безучастно, не сделала даже попытки позвонить и пожаловаться маме. Подозреваю, теща не вполне одобрила решение отказаться от Штатов, сама, небось, не против последовать за дочкой и внуками. Жаловаться ракетному генералу, вообще глупо. Кстати, про свободное место в гараже, где Волга, хотел забрать в США, только что купил новенький Кадиллак Девилли 86-го года. Прости, но Волга рядом с ним, даже не мотороллер. Так где она? Продала. Гоша пробовал ездить, помял крыло и дверь, отремонтировали и продала. Ниву ему не даю, а на Ниву еще на год доверенность. Пусть пока катается, я не мелочный, могу продлить. Выбросил в мусорку зубную щетку и бритвенные принадлежности оккупанта, а потом сам набрал Щегловых, молясь, чтоб не глава семейства поднял трубку. Повезло, это была Оля. Валерик, ты вернулся. Жена бы так радовалась. Не навсегда, но теперь могу часто. Как сама, как мама. Ой, все хорошо, только со Стасом рассталась, он слишком ветреный. Мама тоже в порядке, 50 исполнилось. Хорошо, что набрал подарков на всех, кроме Вики. Не зная толком, кто где и какая встреча ждет, оставил их Стасу и о размолвке с Олей, с которой они встречались больше года, тоже знал. Значит, по старой привычке одарю, пока мы все еще родственники-свойственники. Не хотите завтра приехать? Без Льва Игнатьевича, конечно. Куда? Как куда? В Ждановичи. Неловкая пауза. Но там же ее этот, жирный, отправлен на 15 суток за неповиновение милиции при проверке паспортного режима. Оля, ты прекрасно знаешь, враждовать со мной, нарушение техники безопасности. Кстати, передай его родителям, пусть проведают, что ли. Дядя Паша умер, цирроз печени. Маме его, да, позвоню. Валера, что? Хорошо, что ты приехал. Жаль, Вика так и не поняла, что потеряла. Ее потери только начались. Она еще обо всех не догадывается. В чулане я обнаружил мешки, удивительно похожие на свертки, отнесенные в гараж. В них хранились мои вещи, практически все, включая спортивный инвентарь. За мной, очевидно, Гоша ничего не донашивал, кроме дома, машины и семьи. Экс-донжуан по одежде существенно больше размером. Впечатлили запасы еды в двух холодильниках. Я в свое время поставил два двухкамерных «Минск», чтоб выдерживали продовольственную экспансию дедушки и бабушки, земля им пухом. Сейчас там находилась кастрюля литров на 5, полная вареной картошки, такая же с гречневой кашей, несколько кило жареного и вареного мяса. Детские питание Вани сиротливо гнездилось на ячейках дверцы. Я накидал на сковороду мясо и картошки, разогрел в расчете на троих. Вика молча сготовила пюре для сына, поскольку, в отличие от нее, я прекрасно помнил вкус отвратительной детской еды, лишенной соли и сахара, от души сочувствовал пацану. Сели за стол, Вика хмурая, Маша в восторге, что с папочкой, она уплетала разогретое мной за обе щеки безо всяких уговоров ложечку за папу, ложечку за маму. Он жрал не в себя, как началась болезнь. Теперь понимаю, почему ты в суде жаловалась, будто 1000 рублей алиментов мало. Несколько сот ежемесячно только в его ненасытное брюхо. В милицейском обезьяннике так не накормит. Отощает. Еще лекарства. Дорогие, импортные. Через спекулянтов. У нас такие не делают. Но не помогло. Она вот так открыто призналась, что спускала на недолюбовника деньги, присылаемые на содержание детей, да я и 10 тысяч долларов могу отправлять, мне не в напряг, но не на содержание же Гоши. Спать долго не ложились, я сидел в обнимку с Машей, подходил к Ване, Вика что-то суетилась по дому. Когда пришло время ложиться, первым принял душ и отправился в спальню, на свое обычное место, где не ночевал без малого 2 года. Погасил свет, он лишь чуть пробивался через окна, от дальних огней у водохранилища. Машка тут же прибежала и нырнула ко мне. Супруга, пока без приставки экс, притащила второе одеяло и устроилась рядом. Не знаю для чего, в доме гостевые комнаты и большой диван в гостиной. Хотела показать, что не уступает законную территорию, или просто не хотела оставлять малыша без надзора. Всегда надеюсь на лучшее в людях, может, зря. У окна посапывал Иван. Вся семья в сборе. Пока семья, формально. Наконец, Маша отправилась к себе в детскую. Близость Вики, ранее вызывавшая волнение, а после разлук, вожделение вплоть до нервной дрожи, не действовала никак. Практически как в казарме в Кабуле, лежит на соседней койке сослуживец неинтересного пола, с ним связан общими обстоятельствами, но закончится спецкомандировка, и расстанемся навсегда. Слегка утомленный перелетами и впечатлениями, я перевернулся на бок и собрался спать, когда, проскользнув под одеяло, мне на плечо легла прохладная ладошка. «Валер, да, ты не спишь еще, ну твой приезд выбил из колеи, может, что, может, так как раньше уже не будет никогда, лежать спиной к собеседнику невежливо, даже если он она, разводящаяся с тобой супруга». Перевернулся к ней лицом, понимаю, но все же, через неделю у нас суд, можем расстаться по-плохому, на это ты и взяла курс, или договориться по-хорошему, найдя компромисс, у нас дети. Она привстала на локте, подперев ладонью голову. Что за компромисс? Несложный. Первое. Выслушай мое предложение и не отметай с порога, сначала обсуди с мамой Олей, обдумай. Я подписываю с тобой контракт и обязуюсь обеспечить тебе достойное проживание с детьми в США, 2 поездки в Белоруссию ежегодно, рядом со мной в Калифорнии, но отдельно. Ты, независимо, единственное условие, мой неограниченный доступ к детям. В пакете идет предложение оплатить перевод и учебу Оли в вузе США. Гарвард не потяну, но что-то достойное второго эшелона. Хочешь и ее перетащить на Запад? Что значит «перетащить»? Горбачев затеял перестройку. Через несколько лет на смену плановой экономике придет рыночная. Специалисты с западным образованием будет цениться больше, чем тигры-альбиносы. У Ольги Львовны будет выбор, вернуться в Минск или устраиваться в любой точке планеты. Я сам скоро возвращусь насовсем. Ты и, примерно через 5-6 лет, завоюю все чемпионские пояса в супертяже. Из профи-бокса нужно бежать до 30, если нет желания стать инвалидом. Построю лучшую в Белоруссии спортивную школу с лучшими тренажерами, найму самых талантливых тренеров из России, Украины или даже с Кубы. Лет за 10 школа окупится за счет побед моих воспитанников на международном ринге. Ты умеешь удивлять, а еще умею реализовывать планы. Не говори ни да, ни нет. Следовать за мной обратно в Минск или оставаться в Калифорнии, твоя воля, но хочу, чтоб дети были доступны мне везде. Но это только часть предлагаемого компромисса. Давай уж все выкладывай. Главное условие. После 20 апреля мы вчетвером уезжаем, Ольге тоже предложу. Лучше всего, в Грузию. Если тревога ложная и ничего не произойдет, вернемся в Минск после майских праздников. Ну а если те пессимистические расчеты оправдаются, ты сама не захочешь в Минск еще несколько лет. Рассматривай, если хочешь, как каникулы и мою блажь. Ваню везти на самолете. Он такой маленький, я заметил. Но Волгу ты продала, на поезде долго. В Москву, к знакомым в Балашиху, нет, лед тронулся. Она не отрицала наотрез, перебирала варианты. Моя танковая дивизия продолжила наступление. Тогда погнали в Ленинград. Скоро белые ночи. Видел развод мостов, а сам-то видел, хотя, чем можно удивить человека, облетавшего полмира? Так и тебе предлагаю то же самое. Раньше, в качестве любимой супруги. Теперь, увы, только мамы моих детей. Бесплатной гувернантки. Ты наглеешь. На тебя я потратил и не отказываюсь потратить много больше, чем стоит самая дорогая няня в США. И вот тут она показала свой меркантильный характер во всей красе. Ты собрался строить дворец бокса за миллионы долларов, но треть твоих доходов – мои по закону. Я ждал чего-то подобного, и все равно словно стакан ледяной воды за шиворот. Но женщину надо воспринимать такой, какая она есть. не приписывать ей добродетелей выдуманных, ее натуре не свойственных. Ты получаешь не треть, а 100% моих доходов в СССР. Что же касается доходов в США, все предельно просто. Или соглашаешься на контракт с вполне щедрыми условиями, или подавай в суд. Я на секунду представил пухлую тетку лет 50 с большой бородавкой на носу. Так Рапопорт описал судебного исполнителя Минского районного нарсуда. Ее территория как раз охватывает поселок Ждановичи. Прикинул, вот эта тетка приезжает в Калифорнию, не зная по-английски даже «yes it is», и там, потрясая белорусским исполнительным листом, пытается что-то с меня взыскать. Сюжет можно продать Голливуду, у них всегда дефицит комедийных сценариев. Не знаю, что надумала себе Вика, но шантажировать в духе «отдай мне треть» больше не стала. Молчала минуты три, я уже чувствовал дремоту и специально держал глаза широко открытыми, чтоб не уснуть и не захрапеть. «Валер, на Ленинград я согласна. Ночь в поезде, Ваня выдержит. Про остальное подумаю. Теплее. Важно, чтобы уехали до того, как ненаглядного Гошу выпустят из обезьянника. Толстый импотент имеет какую-то гипнотическую власть над Викой. А может, все дело в другом. Она упивается властью и влиянием. Мной не особо покомандуешь. То есть в поезд желательно сесть не позднее 20 апреля». Снова ладошка на моем плече, дыхание на щеке. «Валер, ты как уехал летом 84-го, я ни разу не была с мужчиной, как и я с женщиной. Тебя что-то удивляет? Мужчины не столь щепетильны. Я женат, хоть последние полтора года, чисто формально, так и я замужем». Больше не размениваясь на слова, она скользнула мне под одеяло, навалилась сверху, начала целовать. Начало. А чем кончилось? Я с удовольствием совокупился со стройной, привлекательной и сексуальной женщиной, но ничуть не любимой. Примерно так же, как спал в свое время с учительницей английского, из одной только похоти, никаких возвышенных чувств. Иван, прочувствовав патетику момента, тихо лежал в кроватке и не прерывал процесс с детским плачем. Разрядившись, я откинулся на спину. К удовлетворению примешалось легкое разочарование. Знал же, в ту же реку невозможно войти снова, если она пересохла. Вместо семейных отношений я получил их некий суррогат. Да, очень многие пары живут без любви, не удивлюсь, если не большинство. Пусть не было таких трещин, как у нас, все тихо гладко, чувства со временем ослабли, но оба претерпелись, общие дети, крыша над головой, совместное хозяйство, привычка, безыскусный секс раз в неделю, потом раз в месяц, в квартал, в полгода, и так до старости. Мой возраст давно перевалил за 2000 лет, но все до рождения в Минске словно заархивировано и отправлено в облачное хранилище, то есть не стерто и никуда не делось, но обычно не влияет на текущее. Я, Валера Матюшевич, 61-го года рождения, и что меня отличает от других землян, так это некоторое послезнание, частично утраченное из-за топтания бабочек, да еще мерзкое задание гребаного Вышнего, в части продвижения на профринге, выполняемое на все 100. Он уже много месяцев не появлялся. Значит, паразит вполне доволен. В отличие от меня, в суде мы единогласно заявили об отложении слушания, судья немедленно выписала 3 месяца на примирение, понятые, пардон, народные заседатели, не скрывали разочарования, явно надеялись на шоу. 20 апреля сели в купейный вагон до Питера, он донашивает совковое название «Ленинград», но мало кто об этом задумывается. Мог выкупить СВ, но удобнее было ехать вчетвером, заняв целиком одно купе, да Оля в соседнем кокетничала с какими-то моряками. Услышав о возможности такого путешествия, свояченица немедленно написала заявление в деканат по семейным обстоятельствам, вслух о взрыве АЭС не верила, но радовалась поводу свалить. А уж при словах «переезд в США» загоралась как лампочка, не зная, сколько подводных и надводных камней таит та жизнь, где на каждом шагу встречается свой Дональд Дюк, радующийся любому шансу тебя эксплуатировать и облапошить. Северная столица, обычно на погоду нещедрая, подарила неделю тепла. Мы жили в Астории, самой пафосной гостинице Питера советских лет. Девочки непременно хотели посмотреть на окно, откуда Андрей Миронов спускался на ковре во время съемок «Приключения итальянцев в России». Может, не сам, а дублер, но окно точно было оно самое. Тетя Оля здорово помогала с детьми, иначе такой вояж с годовалым малышом превратился бы в пытку. Глядя на нее, убеждался, будущая идеальная мать, все задатки налицо, мужики, набегайте. Кто не боится женщин 6-футового роста? Гуляли по Питеру, Я как мог баловал их всех, еще в Москве поменяв на мелкие расходы доллары по хорошему курсу. Каждая получила подарки в «Березке», где я предъявил паспорт США и мог рассчитаться валютой за вещи, простым советским гражданам малодоступные. Правда, пришлось шугануть подозрительных личностей, отирающихся у входа и предлагавших. Я не вникал в детали их оферты, себе купил только прикольный черный парик, закрывший бритый затылок с драконом, отпустил щетину, из-за которой ловил подозрительные взгляды ментов, пусть в 21 веке она, признак мужественности и брутальности, в СССР небритость считалась запущенностью и неаккуратностью. Это тот редкий случай, когда советская точка зрения мне больше импонирует. Экстерьер дополнили широкие темные очки, но меня все равно узнали. Возможно, утечка информации произошла из гостиницы. Журналисты пары местных газет отловили меня в коридоре. Буквально пару слов, товарищ Матюшевич. Или правильнее сказать, мистер Матюшевич. Говорите, что хотите, парни, и пишите тоже. Но у меня эксклюзивный контракт с американской телевизионной компанией. Желаете интервью? Договаривайтесь с НВО. Или приезжайте в Лас-Вегас на рейтинговый бой с Джо Мастерсом. На предматчевые и послематчевые интервью допускаются все аккредитованные. Теперь прошу извините позволить пройти. Только один вопрос. Хоть 10, но в Лас-Вегасе. Предложение для Homo Sovieticus сгонять в Неваду равносильно командировке на Луну. В теории люди туда летают, но практически не попасть. Они еще некоторое время приставали как торгаш на арабском рынке, уговаривающий что-то купить, потом отцепились. Правда, с этого дня я постоянно видел вспышки фотокамер, а еще пришлось звонить Дону, объясняя, как в «Ленинградской правде» появилось интервью со мной, которого я не давал, тот обещал предупредить заказчика, что интервью фейковое, к такому привыкли. Тем более писули в советской прессе никак не влияли на западный информационный рынок. Начались перестройка, гласность, ускорение и прочая аналогичная херня, но западный и советский мир пока еще жили весьма изолированно друг от друга. И уж точно в загнивающих странах не видать очередей за водкой и чернилом, растянувшихся на сотни метров, милицейских нарядов, потому что каждое закрытие виноводочного магазина или отдела превращалось в спецоперацию с разгоном протестующих против полусухих законов Горбачева с супругой. Популярность этой парочки резко устремилась вниз по мере того, как она росла за рубежом. А я купил радиоприемник и ждал воскресенья. Оно, наконец, настало. Глава 5. Мирный атом. Особенность коротких волн в том, что слышимость хороша ночью. Тогда и стоит ловить вражьи голоса, перебиваемые грохотом глушилок. В Минске они на улице радистов, в Ленобласти их тоже наверняка хватает. Утром в воскресенье эфир был безмятежен и пуст, не считая советского маяка и прочих аналогичных радиостанций, вещавших с административным восторгом в дикторских интонациях о ходе посевной и всенародном энтузиазме по поводу претворения в жизнь решения очередного, мартовского, пленума ЦК КПСС. Я поймал ироничный взгляд Вики, только закончившей кормить Ивана, похоже, радовавшийся не столько тому, что Союз избежал жуткой катастрофы, но, скорее, крушению моей самоуверенности в предсказаниях. Не злорадствовала вслух, только спросила: «Берем билеты домой?» «Нет, о катастрофе, если она стряслась, сообщат позже». Оля, поежившись, глянула в окно, где яркое весеннее солнце осветило конную статую Николая и: «Так не пойдем сегодня гулять, если радиация сюда не добьет, далеко. Сегодня и завтра слушаем новости, советские и вражеские. Там решим. Как бы то ни было, нас сегодня ждут летние саты Марсово поле». «Ура!» – воскликнула Машка, понятия не имевшая, что это такое, зато готовая с папочкой хоть на край света. Собрались, когда по радио звучал прогноз погоды. В Минске и Киеве солнечно, миллионы людей выйдут на улицы, отправятся на дачи, молодежь, на пикники, радуясь приближающейся теплой поре года и совершенно не подозревая, что принесет им светлый весенний день. А в это время коммунистическое руководство СССР ломает голову, как бы скрыть от своих и от иностранцев масштаб катастрофы, что погибнут тысячи, а потеряют здоровье сотни тысяч, если не миллионы, в том числе, от несвоевременного оповещения, коммунистам насрать. Вечером после 20 часов я обратил внимание, что глушилки словно озверели. Если у них есть режим турбо, он точно включен. Бубнение дикторов «Голоса Америки» и BBC почти не пробивалось в асторию. полфразы, и эфирное пространство затапливал гул. Гораздо проще было с коротковолновыми станциями, вещавшими на английском языке. Практически все они в топ новостей поставили непонятное ЧП в Советском Союзе, сопровождавшееся выбросом радиации. Даже на средних волнах повторялось такое же: «Я поймал радиостанцию, кажется, финскую». Впервые прозвучало слово «Чернобыл». Его услышала Ольга. Вика, пеленавшая Ваню в соседней комнате люкса, вышла оттуда беззаботная и уставилась на нас, как на двух призраков, склонивших головы к коробочке с антенной надписью «ВЕВ». Что еще? Валера, похоже, оказался прав. Чернобыльская атомная станция взорвана. Всплеск радиации замечен по всей Европе. А Минск? Это же какие-то километров 300. Опомнившись, Оля принялась накручивать телефонный диск. «Мама, Чернобыль взорвался». «Да, все западные голоса кричат, что папа же военный. Пусть да будет счетчик Гейгера или что угодно. А лучше собирайтесь и уезжайте из Белоруссии куда угодно. Только не на Украину, не в Брянскую область. Прямо сейчас, сейчас же». Она выслушала ответ и уронила трубку на аппарат. На глазах блеснула влага. Папа слышал разговор. Началась программа «Время». Там не полслова о катастрофе. Он сказал, что это буржуазная провокация, а ты, Валера, главный провокатор среди нас. Ожидаемо. Его твердолобость известна всем. Спасибо, что ракетчики не получили приказ в отместку за Чернобыль бабахнуть по Америке. Зачем? Простонала Вика. Чтобы отвлечь внимание. Я не стал рассказывать, как в 99-м Соединенные Штаты влепят по Югославии, чтоб отвлечь внимание избирателей от сексуального скандала между Моникой Левинской и президентом Биллом Клинтоном, долго отрицавшим связь, а потом признавшимся, куда и что засовывал в практикантку Белого дома. В этой реальности Белград еще не бомбили. «Муж, что нам делать?» – спросила подавшая заявление на развод. «Сейчас не до мелких счетов. Я не знаю, как снабжается Ленинград. Предлагаю лететь туда, где все свое. Мандарины, хачапури и цинандали. Долго жить в люксе Астории мне накладно. В Минск при любом раскладе не стоит возвращаться несколько месяцев. Понятно, что на АЭС бросит массу сил и денег, погубит сколько-то людей, выбросы радиации прекратятся. То есть на улице не опасно, но наладить контроль, чтоб зараженная пища не попала на стол, быстро никто не смог бы, даже коммунисты. Ты так их ненавидишь. Да, Виктория Львовна, не люблю. Но в данном случае коммунизм имеет свои плюсы. Они умеют мобилизовать людей на чрезвычайщину, создать проблему и героически ее преодолеть, их главное развлечение. Кстати, надо узнать, исключили ли меня, а то за полтора года партвзносы не плачены. Барышни, предложение такое, сейчас летим в Тбилиси, друг Реза обеспечит посадочную площадку в лучшем виде. Оля, любишь страстных кавалеров, рост они, правда, поменьше белорусов, это... Правда, по моим наблюдениям, акселерация у молодых грузин началась чуть позже, потом наверстают и перегонит. Давай без шуток, отмахнулась она. Далее зависит от того, согласится ли Виктория подписывать со мной контракт и лететь в США, либо лететь без контракта, делая вид, что ничего не произошло. Тогда Оля пусть выбирает между Массачусетсом и Пенсильванией. Читал, предоставляются неплохие гранты для сбежавших из империи зла. Полностью оплачивать учебу не собираюсь, но поддержу. К второму курсу найдет работу, на жизнь хватит вполне. Сестры встретились взглядом, и я заметил неприятную перемену в Ольге. Фактически поставил ее будущее в зависимость от готовности старшей сестры вернуться в семейное лоно. Та старалась, по ночам особенно, насколько это возможно при годовалом ребенке и младшей сестрице за стеной. Я уже немного привык к такому положению дел. Но сколько-то возвышенные чувства не вернулись ничуть. 90% лояльности к Вике от того, что она – мама Маши, а ее лояльность ко мне пока не простирается до готовности лететь в Америку, Тбилиси. Хорошо, мы с Ольгой не были в Грузии. Лететь сколько? Как Ванечка выдержит? Пацан прекрасно перенес поезд. А если начнет вопить в самолете, это будет проблема пассажиров, летящих рядом, нас не заставит сойти рейс беспосадочный. Я поднял трубку и набрал хорошо знакомый номер. Гамарджоба, Генацвале. Сижу в Ленинграде в гостинице «Астория». Тут по радио передали. У украинцев атомная станция взорвалась, накрыла не только их, но Белоруссию и часть России тоже. Что? Конечно, дорогой. Бегу за билетом. Онлайн его не купить. Я заказал такси через сервис отеля и помчался за билетами в круглосуточную кассу. без стеснения сунулся в свободное окошко для ветеранов и героев Советского Союза, сунул паспорта и получил нужные листочки. Советский у меня заграничный долгоиграющий, продлил в Москве по пути в Минск. Раньше в СССР так было. При выезде за бугор сдаешь внутренний, получаешь международный, действительный лишь на время командировки. В общем, если бы не БГУ, огреб бы проблемы. Ничего, подстраховали. Перед сном Оля заложила, пока Вика мылась в душе. Она звонила в Минск. Мама сказала, Гошу выпустили. Так давно пора. Ему накинули за дебош в изоляторе несколько суток. Неважно. Он съездил в Ждановичи, обнаружил, что замки заменены. Взломал? Нет, не до такой степени отмороженный. Обнаружил шмотки в гараже, забрал. Вернулся к себе. Но до этого заехал на Пулихова плакаться. Худой, осунувшийся, мама говорит, щеки словно собачьи брыли висят. И как Вика восприняла, вроде без особых эмоций. Да, жалеет его. Не понимаю, почему давно не сказала, забудь дорогу ко мне. Я не стал озвучивать свои версии, но взял на заметку. Мне жена ничего не сообщила. В Грузии нас принимали так, что обе взрослые женщины и очень маленькая не раз восклицали. Почему мы сразу поехали не сюда, а в Ленинград? Даже Ваня в колясочке улыбался и гукал как-то более радостно. Реза моментально организовал показательный турнир первого и пока единственного чемпиона мира из СССР по профессиональному боксу с тяжеловесами и супертяжеловесами республики. Против пяти соперников я боксировал по два раунда, очень тщательно дозируя силу ударов, чтоб парням мало не показалось, но никому не погасил свет и ничего не сломал. Нас буквально носили на руках. На приеме у Шеварнадзе я почувствовал, что скоро лопнет даже демоническое здоровье, если опустошать рог с вином один за одним, обязательно до дна, иначе не уважаешь. Правда, прием был неофициальный, без информации для прессы, так как неприятная тень невозвращенчества пока еще порхала за моей спиной, в тени моей славы, а также благодаря достаточно броской внешности и ростом с меня даже без каблуков, Оля пользовалась успехом. Похоже, Реза специально подсватал нам в компанию самых высокорослых джигитов. Вика с ребенком на руках воспринималась как натурщица к картине «Мадонна с младенцем». Грузины засыпали ее комплиментами, но более сдержанно, чем свободную младшую. И эти комплименты скорее адресовались мне. «Вай, какой у тебя красивая жена!» Восточная сказка продолжалась неделю, наступил май. И однажды утром после завтрака, а жили мы в особняке Реза, я собрал сестер на военный совет. Маша мучила куклу, сидя на полу у моих ног, и в разговоры взрослых не лезла. Вы убедились, что в Чернобыле шарахнуло ровно так, как я предупреждал, и что Белоруссия не самое подходящее время для жизни на ближайшее время. Обе кивнули, Оля, с явным восхищением моими провидческими возможностями. Не задали вопрос, почему я не позвонил куда следует и не предупредил. Звонил, с тем же результатом, что и в НАСА, имея в запасе единственный аргумент у меня предчувствие, хрен кому что докажешь, когда с той стороны целая команда инженеров и профессоров, уверенно рапортующих все предусмотрено, 100% все будет в порядке. В результате Челленджер взорвался столь же успешно, как Чернобыль, и ничто не спасет экипаж Коламбии в последнем полете этого корабля, разве что подстрою теракт и заранее сорву запуск. Но пока надо разобраться с текущими проблемами, хлопающими двумя парами красивых глаз. Ваши предложения, мисс и миссис, я свои варианты давно озвучил, новых не появилось. На хлебах грузин оставаться не стоит, скоро вы обе ни в одни джинсы не влезете. Оля с легкой грустью глянула в окошко, где щеголял яркой майской листвой роскошный сад. Закавказье – это маленький рай. Мисс, за немедленный отъезд в США. Сестра, только от тебя зависит, мы переждем последствия Чернобыля в удобной стране, дети будут с отцом, или ты всех четверых нас утащишь под миллирентгены, а Валера, которому мы более чем обязаны, потащится через океан один. Он дал тебе такой шанс восстановить семью. Может, ты не заслужила этого шанса. Сказала все правильно, но последняя фраза была лишняя. Вика закусила губу. Прям видно было, как в ней борются самые противоречивые чувства. Я не особо рассчитывал на нежность ко мне, тут без иллюзий. Но она, мать двоих детей. Я, знаю, вдруг влезла Маша. Папа, тетя Оля, поехали в эти самые ШША, если там так же весело, как у дяди Реза. Мамочка с Ваней потом догонит. Если бы вопрос ставился на голосование, 3 голоса за, Ваня воздержался, Ждем тебя, имеющую право вето. Я постарался сгладить резкость Ольги. Вике, естественно, обидно, что родная сестра в первую очередь на моей стороне. Ты так просто это все излагаешь. Одни только документы на выезд делаются месяцами. Старые мои давно протухли, на Ваню вообще не заводились. В Москве решу за неделю, максимум, 10 дней. Следующее возражение, да нет никаких возражений. И вариантов, по большому счету, тоже. Особенно если гарантируешь, что можем вернуться назад. Она вплотную подходила к черте капитуляции, не решаясь ее переступить. Купить каждый авиабилет с открытой датой, легко. Не в билете дело, согласна. Летим в Москву, оформляй нам паспорта. Одно только, я должна съездить в Минск, бросить родителей и не попрощаться, свинство. Я, с папой, и с тетей Олей. Мамочка, ты же не больше, чем на день уедешь? Конечно, не больше. Но как ты без меня? Я, с папой, безапелляционно повторила младшая. Характер, еще тот, мой напор плюс Викино тупое упрямство в одном флаконе. Но, белочка моя, с папой, я с тобой всегда, а папу долго не видела, я скучала. По нему и по Рексу. Но Рекс не вернется, а папа приехал. И ты приедешь в Москву как можно скорее. Вставив это, я не добавил, что остающаяся со мной Маша будет залогом ее благоразумия, иначе вышло бы, что собственную трехлетнюю дочь взял в заложники. Ольга тоже не рвалась в Минск. Ей хватит маминых рыданий в трубку. Пережить при непосредственном контакте это тяжелее. А уж представить, что там обрушит на дочерей генерал-ракетчик. Вплоть до пророчеств, что за океаном продам обеих в публичный дом. Интересно, что в многочисленных книгах, что скормил мне Вышний, повествующих о жизни самых известных боксеров-профессионалов, та же беспощадная истина Майка Тайсона, стертая из истории навсегда, в них совсем немного собственно о боксе. Вышел на ринг, врезал левой, добавил правой, противник лежит, я его сделал, я, зверь-ре, я лучший. И гораздо больше про семейные и личные неурядицы спортсменов. По сравнению с ними мой случай, далеко не самый худший. Если Виктории снова залетит шлея под хвост, хочу треть, в штате Калифорния суд, как я думаю, вообще не захочет признать брак, заключенный в Белоруссии. Судьи вряд ли подозревают, что есть где-то на глобусе такая гордая синеокая республика. Скажут, наверное, это где-то между Конго и Танзанией, вот и лети судиться в свой Бантустан. В том-то и проблема. Вика знает, что в зависимости от меня нет ничего плохого, но все равно, зависимость, ее это бесит. А давать ей дополнительные шансы, например, кабальный для меня брачный контракт, невозможно после того, как она пустила Гошу в Ждановичи. Есть вещи, которые не прощаются и не забываются. Пусть прошло совсем немного времени. Если бы не Маша, катилась бы ты подальше, к своему Гоше, папе-генералу или куда еще. Мне не столь интересно. Когда поднялись в салон Ту-154, рейс Тбилиси-Москва, Внуково, меня вдруг догнала одна неприятная мысль. В круговерти событий почему-то не обращал на эту мелочь внимания, а зря. Как бы мы ни спешили, жизненно важно найти время, остановиться, заглянуть в себя. Если бы впереди маячил бой, и требовалось срочно зарядить дракона, медитация открыла бы мне глаза раньше, а так, лишь во время вынужденного ничего не делания в кресле лайнера. Я поймал себя на ощущении, что с Машей могу общаться нон-стоп сколько угодно. Обожал ее с первого дня появления в моей жизни, у роддома на Володарского. Она была частью моего короткого счастья, дочкой не только моей, но и обожаемой мной женщины, стороной неразрывного треугольника. Ваню родила другая женщина, нелюбимая и нелюбящая меня. Ваню я не встретил из роддома, не был свидетелем его первых слов, первых шагов. Да не в этом дело. Не сомневаюсь в своем отцовстве, в военном городке в Балашихе, где он зачат, все было как на ладони, любая интрижка стала бы немедленно достоянием гласности, жены других человеков в погонах непременно бы возрадовались, узнав, а красотка-то, шлюха, дети вырастут, и Ваня поймет, папа сестру любил больше, сына, только из чувства долга, по обязанности, то есть неискренне, быть может, поживем вместе, проснутся родительские инстинкты, время покажет.